Гневно к нему обратившись, сказал Антиной, сын Евпейтов, странное слово. Из уст у тебя, Леодей, излетело слово печальное, страшное. Слышать его мне противно. Душу и жизнь, говоришь, что у многих людей знаменитых лук Одиссеев возьмет, потому что его не способен ты натянуть. Но бессильным от матери был благородный ты, без сомнения, рожден, немогучим властителем лука. Многие будут в числе женихов, без сомнения, способней сладить с ним. Кончил. Потомка завода Меланфия кликнув, «Слушай, Меланфий, — сказал, — здесь огонь ты разложишь, к огню же близко поставишь покрытую мягкой овчиной скамейку. Жирного сала потом принесешь нам у круг, чтоб могли мы им на огне здесь его разогревши помазывать крепкий лук Одиссеев. Тогда он удобней натянут быть может». Так он сказал, и Меланфий, огонь разложив превеликий, близко поставил скамейку, покрытую мягкой овчиной, сало принес напоследок у круг, и, растаявши сало, начали мазать им лук женихи. Но из них ни который лука не мог и немного погнуть, несказанно был туг он. Взяться за опыт тогда в свой черед Антиной с Евримахом были должны, между другими отличные мужеской силой. В это мгновение, разом поднявшись, из дома вместе вышли Евмей Свинопас и коровник Филойтий. За ними, следуя, залу покинул и царь Одиссей. Он, широкий двор перейдя, за ворота двустворные вышел. Позвавши там их обоих, он ласково сладкую речь обратил к ним, верные слуги Евмей и Филойтий. «Могу ли вам открыться? Или мне лучше смолчать? Но меня говорить побуждает сердце. Ответствуйте. Что бы вы сделали, если б внезапно демоном вдруг приведенный каким Одиссей, господин ваш, здесь вам явился? К нему ль, к женихам ли тогда бы вы пристали? Прямо скажите мне все, что велит вам рассудок и сердце».